Глава 39. Эшли в белом махровом халате, сутулившись, сидела на постели и смотрела по плазменному телевизору повтор секса в большом городе. Зазвонил телефон. Она вздрогнула и выпрямилась, чуть не расплескав из бокала совиньон блан. Ее будильник показывал 23:18. Вообще-то для звонков поздновато. — Да, алло. Сняв трубку дрожащим голосом, выпалила она. — Эшли, я тебя не разбудила, милая. Девушка поставила бокал на ночной столик, схватила пульт и приглушила звук телевизора. — Джилл Харрисон, мать Майкла. Нет, совсем не разбудили. Все равно не могу заснуть. Я глаз не сомкнула со вторника. Скоро приму снотворное, мне его врач прописал. Сказал, что я сразу отключусь. Она услышала в трубке отдаленное тявканье Бобо. — Эшли, я хочу, чтобы ты подумала еще разок. Мне и в самом деле кажется, что тебе следует отменить завтрашний прием. Так глубоко вздохнула. — Джилл, мы ведь уже все обсудили. И вчера, и сегодня. Все уже оплачено, и денег нам не вернут. Приглашены гости издалека. Например, мой дядя прилетел из Канады. Это он должен подвести меня к жениху. — Славный человек, — сказала Джилл, — подумать только, прилетел с другого конца света. — Мы с ним обожаем друг друга, — ответила Эшли. — Дядя взял отпуск на всю неделю, чтобы в понедельник присутствовать на репетиции. — Где он остановился? — В Лондоне, в Лансборо. Он всегда останавливается в лучших отелях. Эшли помолчала. — Конечно, я уже все ему рассказала, но он ответил, что все равно приедет, чтобы меня поддержать. Мне удалось отговорить подружек лететь из Канады. Они собирались к нам вчетвером. И некоторых лондонских друзей. Последние 2 дня мой телефон звонит, не умолкая. Да, и мой тоже. Проблема в том, что Майкл пригласил друзей и коллег со всей Англии, и даже из других стран. Я попыталась связаться с кем могла, и Марк тоже, но нам необходимо позаботиться о тех, кто все равно приедет. Потом я уверена, что Майкл объявится. — Не думаю, милая, сейчас уже вряд ли. Джилл, Майкл по-всякому разыгрывал друзей, когда те женились. 2 из них чуть не опоздали на свадьбу и вбежали в церковь только через несколько минут после начала службы. Майкл так шутит. Может быть, он до сих пор где-то сидит, связанный или прикованный наручниками, и не знает об аварии, но он наверняка хочет успеть. — Ты славная, очень добрая девушка. Тебе будет очень тяжело, если он не появится в церкви. Пожалуй, разумнее было бы смириться с мыслью, что с ним приключилась какая-то беда. 4 человека погибли, милая. Майкл не мог об этом не знать, если он жив и здоров. Эшли шмыгнула носом и расплакалась. Несколько секунд она безудержно рыдала, утирая глаза бумажными салфетками, одну с другой доставая их из коробки на столике. Я стараюсь изо всех сил, но ничего не выходит. Я просто все время молюсь о том, чтобы он пришел. Каждый раз, когда звонит телефон, я думаю, что это он. Знает, что он засмеется и скажет, что это была всего-навсего глупая шутка. — Майкл хороший мальчик, — сказала Джилл. — Он никогда не был жесток. А все, что случилось, жестоко. Он бы так не поступил. Это не в его характере. Джилл Харрисон надолго замолчала. — Как вы? — наконец не выдержала Эшли. — Если не считать того, что я ужасно переживаю за Майкла, все в порядке. Спасибо, со мною Карли. — Она прилетела? — Да, 2 часа назад, из Австралии. Боюсь, после такого долгого перелета она не успеет отдохнуть к завтрашнему дню. Обязательно заеду с ней повидаться. Эшли вновь замолчала. — Знаете, о чем я думаю? К нам съедутся люди со всего света. И мы должны прийти в церковь хотя бы для того, чтобы встретить их и чем-нибудь угостить. Представляете, что будет, если мы не поедем в церковь, а Майкл вдруг объявится? Он все поймет. Могла же ты отменить свадьбу в память о погибших мальчиках? Джилл, пожалуйста, давайте поедем в церковь и проверим. Принялась умолять Эшли, захлебываясь слезами. Прими таблетку, милая, и ложись спать. Утром я вам позвоню. — Хорошо. Я встану рано. Спасибо за звонок. — Спокойной ночи. — Спокойной ночи, — ответила Эшли и положила трубку. Разговор как будто прибавил ей сил. Она энергично перекатилась на другой бок, ее грудь вывалилась из глубокого выреза ночной рубашки. Эшли в упор посмотрела на голову Марка, лежащего рядом под простыней. «Вот тупая корова, ни о чем не догадывается!» Она широко улыбнулась, лицо осветилось радостью. «Ни о чем!» Эшли обвела руками его шею, крепко прижала к себе и принялась страстно целовать, сначала в губы, а потом медленно опускаясь все ниже и ниже, продлевая сладкую пытку.